Сидеющий юноша в поисках кайфа ныряет в зрачках своих вечный вопрос и поливает вином. И оттуда вспомнил, с прицельным вниманием глядит электрический пес. И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и трусах из свинца. И если кто-то истох от удушья, то отряд не заметил потери бойца. И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы. И на кухне замка возвышенный рельеф, похожий на плавки и пахнущий плесенью лака. И у каждого здесь есть излюбленный метод приводить в движение сияющий прах тарис. И лелеют свои фотоснимки, а поэты торчат в чужих номерах. Но сами давно звонят лишь друг другу, обсуждая нас, сколько прекрасен наш круг. Но этот пес врезается в стены в вечном поиске новых и ласковых рук. Но женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей, и во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят людей. И от таких проявлений любви к своим ближним мне становится страшно. За рассудок и нрав, но этот пес не чушь парадоксов, он влюблен в этих женщин, с его точки зрения он прав. Потому что другие здесь не вдохновляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. И один с изумлением смотрит на запад, а другой с восторгом глядит на восток. И каждый уже 10 лет будет роли, о которых лет 10 так стоит забыть. Но этот пес смеется над нами, он не занят вопросом, каким и зачем ему песня. И отвечу загадочно: ах, если б я знал это сам.